Возрождение храма. Летом 1989 года Лен горисполком принял решение о возвращении Русской Православной Церкви храма на Владимирской площади. И уже на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1990 года совершилось торжественное освящение храма, которое совершил нынешний патриарх Алексий, в те годы митрополит Ленинградский и Новгородский. С самого начала восстановительного периода Владимирская церковь получила особый статус. Настоятелем ее является правящий архиерей Санкт-Петербургской епархии. В храме введена особая должность ключаря. Бессменным ключарем Владимирской церкви вот уже 15 лет является протоиерей Владимир Фоменко. Приходский штат духовенства состоит из 5 священников, 3 диаконов и 2 псаломщиков. Первым председателем Приходского совета в новое время был протодиакон Василий Марков. Ныне он совершает служение в Казанском соборе. С 1991 года бессменно исполняет эти обязанности Иван Сергеевич Раевский. Храм был возвращен епархии в аварийном состоянии. Утрачена была часть оконных переплетов и решеток на окнах, оконные стекла были разбиты, со стен сыпалась штукатурка, внутренние помещения были обезображены многочисленными перегородками, вентиляционной и канализационной арматурой, фундамент и купола перерезали трещины. Титанический труд пришлось приложить настоятелю, председателю Приходского совета, клирикам и первым прихожанам храма для того, чтобы его былая красота постепенно начала возвращаться из небытия. С 1991 года в храме заработали свои мастерские: архитектурная, резчиков-реставраторов по дереву, позолотно-реставрационная, столярная и пошивочная. В первые годы храму были переданы иконы и утварь из запасников Русского музея, Музея истории религии, Музея истории города. Надолго запомнятся эти первые годы жизни восстанавливающегося храма. Постоянными прихожанами стали не только жители окрестных улиц, но и даже окраин города. Благодаря непосредственной близости от станции метро, тысячи людей из новостроек потянулись на богослужение в любимый храм. Молящихся собиралось так много, что уже в первые годы стали служить 2 литургии — раннюю и позднюю. Постоянно в храме совершаются крещения, круглосуточно исполняются требы. На глазах у прихожан в храм стало постепенно возвращаться былое благолепие. С 1993 по 2004 год дважды проводились реставрационные окрасочные работы фасадов зданий церкви, колокольни и часовен. Кропотливая реставрация с первого дня проводилась на 2 этаже храма. Восстанавливался лепной декор и росписи в барабане купола, утраченные фрагменты резного иконостаса. Царские врата реставраторы собрали из разрозненных чудом сохранившихся кусочков, дополнили их недостающими фрагментами, и сегодня этот художественный шедевр предстал перед нами в прежней красе. Боковые иконостасы пределов в честь священномучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии, а также в честь иконы Всех скорбящих радостей, полностью воссозданы в том же стиле, что и главный иконостас. После первоочередных восстановительных работ главным делом было восстановление купольных крестов. Вид ободранный, лишенный крестов и колоколов церкви давно уже удручал сердца многих петербуржцев. Потому уже в 1992 году над храмом вознеслись первые кресты, покрытые сусальным золотом, как в старые добрые времена. Освящение и поднятие крестов было настоящим торжеством для прихожан храма. В 1994 году был поднят последний, 10-й крест на купол церкви. К этому времени Купол и кровля церкви, находившиеся в крайне запущенном состоянии, тоже были отремонтированы и покрыты медью.